Глава шестая. Госпожа де Галанда не приняла сразу предложение аббата Юберте и господина Дюфреней относительно ее племянницы Жюли де Массейль. Даже наоборот. Она наотрез отказалась принимать ее к себе на 3 месяца, которые ребенок не будет проводить во Френее. Аббат чувствовал себя в большом затруднении, тем более что его чувства участвовали в этом вместе с сознанием его долга. Он ощущал в своем сердце искреннюю жалость к осиротевшей малютке. Какие девочка должна сохранить странные воспоминания о людях, среди которых она жила, между отцом ипохондриком и теткою, пестро-лоскутную и нелепую, слабоумие которой вырождалось иногда в яростные припадки, когда она каталась вся в пене, после чего становилась каждый раз еще более опустившейся идиоткой. Аббату казалось необходимым удалить Жюли как можно скорее от этих впечатлений опасных и мрачных. Ее пребывание во Френее, в этом доме, ласковом и веселом, наполненном запахом печений, благоуханием эликсиров и музыкальными концертами, легко заставит ее забыть, мало-помалу, печальные и злые зрелища Балепре. С другой стороны, чтобы исправить влияние легкомысленного попечительства господина и госпожи Дюфреней, он самым живым образом желал для Жюли влияния возвышенного и сурового разума госпожи де Галанда, которая не применит внушить ей прочные заповеди чести и добродетели, и все необходимое из религии для укрепления в девочке добрых начал. Аббат убеждал госпожу де Галанда, как ценно будет ее влияние на ребенка. Он знал, что ее гордость не была нечувствительна к могуществу, которое приписывали ее добродетели, и через это надеялся он подчинить ее мало-помалу своим намерениям. Николай вторил ему своим молчаливым желанием. Аббат растрогал его участью его маленькой двоюродной сестры, и Николай, сердце которого было лучше, чем разум, испытывал к ней интерес милосердия. Он присутствовал при спорах между его матерью и аббатом, оставаясь при этом, как всегда, в стороне, потому что, привыкнувший издавна не действовать самостоятельно, он не был способен действенно вмешаться во что бы то ни было. Госпожа де Галанда уклонялась от всякого решительного ответа. Тем не менее, время не терпело, так как аббат Юберте скоро должен был покинуть Пантабель. Епископ, уважавший ученость и верность аббата, брал его к себе секретарем. Господин де Лагранжер должен был ехать в конце осени в Италию, где король поручил ему вести секретные переговоры. И он увозил с собою господина Юберте, который перед своим отъездом употреблял все старания, чтобы ввести маленькую Жюли в Пантабель. Он открылся в этом господину де Лагранжеру и просил его совета. Госпожа де Галанда очень почитала своего епископа, который в согласии с аббатом решился воспользоваться своим могуществом, чтобы внушить госпоже де Галанда во имя веры то, что она отказывалась сделать во имя родства. И чтобы с этим покончить, он взял на себя ускорить дело. Поэтому господин де Лагранжер предупредил госпожу де Галанда о своем посещении под предлогом проститься с нею перед его путешествием. И в один прекрасный день, около 3 часов, епископская карета въехала во двор в Пантабель. Епископ был встречен у кареты аббатом Юберте и Николаем де Галанда. Николаю тогда было 24 года, и он был очень смущен и застенчив в своем парадном одеянии, надетом ради этого случая. Обменялись учтивостями. Епископ извинился, что сопровождающий его каноник не выходит по причине ломоты и оцепенения в икрах. Господин Дюрье показал в самом деле вид совершенного подагрика. Его тучность заполняла сплошь оконца дверцы, которую он закрыл, когда после обычных приветствий опять уселся на заднем месте кареты, где его и оставили. Все направились в замок. Епископ шел маленькими шагами своих коротких ног. Он был быстрый и живой, и при своем малом росте имел властный вид. Говорили, что он способный человек и ловкий царедворец. Он прошел большую школу происков и познания людей и вывертывался из всех трудностей к выгоде своих друзей, к замешательству своих врагов. Так как он познал основательно церковническую интригу, то и удостоился того, что его сочли способным справиться с тончайшими делами римской политики. Он чувствовал свою значительность и всю цену выбора, который остановился на нем. Поэтому в своих успехах ультрамонтанских сомневался он не более, чем в удаче предприятия более скромного, которое привело его сегодня в Пантабель. После первых любезностей разговор принял семейственный характер, и господин де Лагранжер пожелал посетить сады. Беседа продолжалась и там. Епископ шел рядом с госпожой де Галанда, и она в первый раз пожалела о состоянии запущенности и небрежения, в котором находились из-за недостаточной подрезки и чистки грабины и аллеи. Пришли на перекресток аллей. Епископ, немного запыхавшийся, остановился и, оглядевшись вокруг себя, поднял свои тощие руки. «Конечно, сударыня, что бы вы ни говорили о том, что есть, и что бы вы ни думали о том, что было, это место остается по-прежнему отменно прекрасным, и я понимаю сожаление нашего аббата, вскоре покидающего эти спокойные осенения». И затем он дал понять, что могущественные интересы заставляют его увести в Рим господина Юберте. Он настойчиво говорил о колебаниях аббата, о его привязанности к его воспитаннику. «Потому что, сударыня, наш аббат вел скромное и верно большое дело. Он сделал из вашего сына при вашей помощи и под вашим наблюдением дворянина благочестивого и доброго. Я не сомневаюсь, что господин Николай сделался бы таким и сам собою, и что ваших советов было бы достаточно, чтобы направить столь счастливо одаренную натуру. Но аббат способствовал со своей стороны тому, что к сердцу, которое вы образовали, присоединился разум, над питанием и укреплением которого он работал наилучшим образом». Разве Николай не был напоен античной словесностью, не был превосходным латинистом? Епископу не надо было иного доказательства этому, чем те прекрасные цицероновы изречения, которыми они обменялись при его выходе из кареты. Николаю больше нечему было учиться. «Вот это все делает человека», — заключил господин де Лагранжер, — притом способного не только поддержать честь своего дома, но еще и возвысить ее. Госпожа де Галанда, выражая приличные случаи сожаления, согласилась довольно охотно на отъезд аббата, который уже несколько недель не переставал тревожить ее из-за маленькой Жюли, и которого она начинала находить несносным. Стояла там каменная скамья. Епископ и госпожа де Галанда сели на нее, чтобы продолжить беседу. Легкий ветер колыхал седые волосы госпожи де Галандо, и господин де Лагранжер, с немного покрасневшим от свежего воздуха носом, слушал с тонким видом, как она восхваляла подробно свои материнские труды. «Да, сударыня, если аббат имел свою долю в добром воспитании вашего сына», возразил, когда она кончила лукавый прилад, пользуясь уклоном разговора, благоприятным его проекту. «Вы имеете в этом вашу долю, и самую прекрасную, которая является примером вашей высокой добродетели». «Ах, я понимаю, сударыня, вашу законную удовлетворенность и ваше счастье быть освобожденную от великой обязанности». «Тем Теперь, когда это прекрасное дело окончено, вам было бы приятно, моя дорогая дочь, возвратиться в ваш внутренний мир, но добро ненасытно. Не думаете ли вы, что другие заботы вас призывают, и останетесь ли вы глухи к их голосу? «Я всегда освобождал вас от дел внешних», — продолжал епископ, улыбаясь, «но Бог сохранил для вас одно, которого вы не ждали. Бог сам позаботился о новом заполнении вашего досуга. Он знает все наши нужды и даже те, о которых мы сами не думаем. Вам надо взять вашу племянницу, Жюли де Массейль». Удар был жесток. С первых слов госпожа де Голланда заортачилась сухостью и решительной надменностью. Епископ ничуть не смутился. Он выдерживал более жестокие схватки, участвовал в более сильных столкновениях и хорошо знал все пути. Он пошел сначала по пути укрощения. Потом, не достигнув успеха, он заговорил в свою очередь надменно и сухо, выпрямившись во весь свой маленький рост. Его руки, проворные и убеждающие, жестикулировали перед глазами госпожи де Голланда, и она видела, как мелькала перед нею кругообразно золотая точка епископского кольца, и не отвечала ничего. Тогда господин де ла Гранжер разгорячился. Он сулил ропот в обществе, говорил о скандальности этого отказа, из расчета требуя большего, чем хотел. Потом вдруг ограничил обязательства тремя месяцами, чего и добился. Определили время побывки каждый год, от половины июля до половины октября. Епископ начал тогда восхвалять ребенка. Госпожа де Голланда, внезапно поднявшись со скамьи своего поражения, быстрыми шагами пошла к замку. Господин де ла Гранжер следовал за нею на своих коротких ногах, распотешенный этим внезапным бегством и этим гневом. Встретили Николая и аббата Юберте. Аббат только что осведомил своего воспитанника о своем решении и о предполагаемом путешествии. Оба плакали. Они пошли позади епископа, который немного отдышался, идя рядом с госпожою де Голланда, наконец замедлившую шаг и обуздавшую себя. Время от времени слышно было, как бедный Николай шумно сморкается. Подошли к карете, все стали вокруг, когда дверца отворилась, и все увидели толстого каноника подагрика, сидевшего с непокрытой головой на задней скамейке, а на коленях у него Жюли, которую епископ тайком привез с собою. Она надела себе на голову парик и на нос очки бедного господина Дюрье, а тот, красный и растерявшийся, не знал, какой ему принять вид и как избавиться от надоедалки. В этом-то забавном положении госпожа де Голланда познакомилась со своей племянницей. Условились, что она проведет на этот раз 2 или 3 дня в Пантабель, и что ее проводит во Френей, откуда она приехала, аббат, перед тем, как ему отправиться к новому месту службы у господина де ла Гранжера, который, простившись со всеми присутствовавшими, ступил на подножку. Толстый кучер стегнул лошадей, колеса завертелись, оставив на дворе Пантабель перед госпожою де Голланда, между балагурящим аббатом и смущенным Николаем, прекрасную маленькую девочку, белокурую и своенравную. Сквозь очки, которые она, заупрямившись, не захотела отдать, малютка смотрела на исчезавшую большую карету, где каноник Дюрье признавался епископу, что эта милая барышня де Массейль была сущей дьявол во плоти. И это показалось бы ему еще гораздо более вероятным, если бы он услыхал за собою громкий хохот девочки над тремя большими кучами помета, свежего и дымящегося, оставленного на мостовой в некотором расстоянии друг от друга гнедыми лошадьми господина де ла Гранжера.